Горе и радость идут вместе. После перемирия Орацио Бальони уехал в Перуджу, и Бенвенуто, уже ощущая себя воином, с 300 товарищами направился к нему. Бальони хотел назначить его начальником отряда, но Бенвенуто рвался домой. Надо было повидать отца и уладить старые дела. Выкупить изгнание, благо деньги на это были. Читатель помнит, при каких обстоятельствах Бенвенуто расстался с родным городом. Бальони одобрил это решение, тут же сообщил, что сам он назначен капитаном во Флоренцию и скоро примет пост, так что Бенвенуто будет служить под его началом, а пока он должен в родном городе подобрать отряд, которым и станет командовать. Флоренция бедствовала. В то время как папа сидел в осаде, флорентийцы подняли восстание и выгнали опостылевших им Медичи. Была восстановлена республика. Но порядок наводили с трудом. Кроме того, в город пришла чума. В семействе Челлини, по счастью, все были живы. Радость отца при появлении Бенвенуто была неописуема. Про разграбление Рима рассказывали такие ужасы, что он не чаял увидеть сына живым. А сын приехал на коне, со слугой, да еще и с деньгами. Во Флоренции жил брат Чеккино, военный человек, и 2 сестры. Старшая Никколоза, которую Бенвенуто звал Коза, не пожелала выходить замуж и приняла постриг в монастыре Сант-Ореоло. Вторая сестра Репарата вышла замуж за скульптора Бартоломео. Дело с выкупом изгнания было улажено. Теперь Бенвенуто мог считать себя полноправным гражданином. Он похвастался отцу, что сеньор Бальони, вместе с которым они так славно держали осаду в Риме, поручил ему набрать во Флоренции отряд, чем он сейчас и займется. «Ты будешь делать военную карьеру?» — с испугом спросил его отец. «А почему нет? Мне это нравится». Но старый Джованни был другого мнения. Он уже отдал младшего сына армии, а теперь старший, такой талантливый, такой великолепный музыкант и ювелир, пойдет по этой опасной тропе. Нет. И еще раз нет. Он стал с горячностью убеждать Бенвенуто, что он должен остаться верен своему ремеслу. Он денно и нощно уговаривал его заняться делом, но во Флоренции практически не было ювелирной работы. Тогда старый Джованни сменил тему. «Сын мой, во Флоренции чума. Ты все время где-то ходишь. Я каждый день боюсь, что ты подцепишь заразу. Заказов нет. А не поехать ли тебе в Мантую? В молодости я прожил в этом городе несколько лет. Там хорошо. Я тебя прошу. Я тебе приказываю, поезжай в Мантую». Бенвенуто боялся чумы, но старался об этом не думать. Он уже избежал в Риме этой заразы. Надеялся, что она минует его и на этот раз. Собирать отряд он тоже медлил. Война — грязное дело. А он соскучился по работе. В словах отца ему послышался призыв той самой музы странствий, которая всю жизнь не давала ему покоя. И он поехал в Мантую. Понятно, почему отец любил этот город. Муратов в своей книге «Образы Италии» пишет про Мантую. Ни один из городов Италии не пользовался так миром и благополучием на протяжении всего XV и XVI веков. Правда, кроме Мантуи были еще 2 герцогства – Феррара и Урбино. Там тоже не было ни испанцев, ни французов. Мантую красиво называли «озерный город», хотя скептики писали, что стоит она только на краю озер, но среди болот. В Мантуе Бенвенуто навестил своего друга Джулио Романо, превосходнейшего живописца и хорошего человека. Он жил вельможей, выполняя заказы герцога Федерико II Гонзаго, тогда еще маркиза. Герцогом он стал в 1530 году. Джулио помог найти Бенвенуто хорошую работу. Федерико II, он был ровесником Бенвенуто, заказал ему сделать ковчежец, в котором он собирался хранить частицу крови Христовой, принесенную легендарным Логином, римским центурионом, командовавшим казнью Христа. Бенвенуто тут же принялся за работу. Вначале сделал рисунок, потом принялся лепить модель из воска. Модель включала в себя скляницу и была украшена фигурой Христа. Это был сидящий Христос, который левой рукой, поднятой кверху, придерживал большой свой крест, прислонясь к нему, а правой как бы раскрывал у себя пальцами рану на груди. Из нашего времени даже описание смотрится жутковато. Но Федерико II так понравилась работа, что милости их величества были неописуемы. Он предложил Бенвенуто службу и очень хорошие деньги. Брат герцога, кардинал Эрколе, тоже сделал заказ изготовить архипастырскую печать. Над этой печатью Бенвенуто работал 4 месяца. Вот, собственно, и весь рассказ Бенвенуто о Мантуе. И это удивительно, потому что с кардиналом Эрколе он познакомился еще в Риме во время недавней войны. Кроме того, он не мог не знать мать герцога Федерико и кардинала, удивительную женщину Изабелло д'Эсте Гонзаго. Она тоже была в Риме в ужасное время разграбления города. Время оценивается людьми издалека. Возможно, Бенвенуто и в голову не приходило, что Изабелла д'Эсте станет со временем первой дамой эпохи Возрождения. Сейчас ей было 50 лет. Умная, образованная, жизнелюбивая, она была связана родством почти со всеми правителями Италии. Она рано вышла замуж, брак ее был неудачен. Муж воевал, попал в плен, в его отсутствие она правила в Мантуе. Чтение, арфа, шахматы, меценатство, астрология, география, активная переписка со всеми значительными людьми того времени. Сам Леонардо был ее корреспондентом. А также воспитание любимых детей. Вот круг ее интересов. Муж вернулся из плена. Отношения совсем обострились. Изабелла уехала в Рим. Она вообще много путешествовала. Федерико унаследовал престол в 1519 году, после смерти отца. Изабелла д'Эсте, я забыла сказать, что это ее девичья фамилия, это по мужу она, Гонзаго, вернулась в Мантую. Ее двор был одним из самых культурных в Европе. Она собрала дивную коллекцию картин. Мантенья, Перуджино, Коста, Корреджо. Когда-то в Мантуе Ариосто писал свою поэму «Неистовый Роландо». В Мантуе умели ценить талантливых людей. Это Изабелла позвала Джулио Романо, превосходнейшего живописца. Судьба сулила Бенвенуто безбедную, может, даже роскошную жизнь, и вдруг разом все кончилось. Во время работы над медалью он заболел перемежной лихорадкой. Понятно. Климат плохой, влажно. Что хорошего ждать от болот? От лихорадки, лишившей его разумения, он принялся проклинать Мантую и хозяев этого города, и всех, кто в этом городе живет. Что-то здесь Бенвенуто темнит. Разумение теряют при высокой температуре. Должен был на сцене появиться врач. Все свои болезни Бенвенуто описывает подробно и красочно. А здесь он только сообщает, что обругал двор, наговорил лишнего, и некий золотых дел мастер, работающий на герцога, все бенвенутовские бредни до герцога донес. Получился скандал. Понятно, что так называемый золотых дел мастер хотел выдавить Бенвенуто из Мантуи, и он сделал это простым и привычным способом. А может быть, Тесно Бенвенуто было в маленькой Мантуе. Может быть, скучно. Вот и появилась перемежная лихорадка. Сделанный там ковчег до наших дней не дошел. Известны только его рисунок и бронзовая его копия, но без фигуры Христа. Так же внезапно, как Бенвенуто уехал в Мантую, он ее и оставил. Домой поехал через Говерно. Здесь меня постиг небольшой приступ лихорадки, каковая нисколько не помешала моему путешествию, и, оставшись в сказанном месте, никогда уже потом у меня не бывало. А дальше, можно сказать, через абзац, он описывает свою жизнь сплошным полотном. Бенвенуто деловым тоном сообщает, что вся его семья умерла от чумы. Вот краткое изложение текста. Подъехал к своему дому, постучал, в окно выглянула незнакомая горбунья. «Скажи ты мне, горбунья непотребная, неужели в доме нет другого лица, кроме твоего?» «Нет, будь ты неладен». «А твоего пусть не хватит и на 2 часа». На крик вышла соседка и сообщила страшную весть. Бенвенуто очень любил отца, все время заботился о нем и о сестрах, посылал им деньги, писал письма. Так как я об этом уже догадывался, то по этой причине скорбь была меньше. Когда Бенвенуто сочинял свое бытописание, прошло 30 лет. Горе притупилось. Но мы не можем знать, что он чувствовал, надиктовывая эти строки. И вдруг на улице он встречает брата, живого и здорового. Радость Бенвенуто описывает куда щедрее, чем скорбь. А как они обрадовались друг другу! Тут и ласкание, и превеликий смех, и удивление. А потом Чиккино сказал: «Идем, брат, я тебя отведу в такое место, какого ты бы никогда и не вообразил. Я выдал 2-й раз замуж нашу сестру Репарату, а она уверена, что ты умер». Да. Чума забрала 4 его близких – отца, монашку Козу, мужа и сына младшей сестры. К счастью, случился новый брак. Как тут не вспомнить Иова? Увидев брата, Репарата упала в обморок. Если бы при этом не присутствовал мой брат, действие было такое, что ее муж сперва не думал, что я ее брат. То есть, видимо, драться полез. Но все разъяснилось. Репарату привели в чувство. Она стала собирать ужин, и на этой веселой свадьбе больше не говорили о мертвых, а велись только свадебные разговоры. И так мы с радостью и удовольствием поужинали. Что это? Кажется, да пропадите вы со своей свадьбой. Дайте оплакать мертвых. Но у Бенвенуто и горе на свой лад. Он избранный для великой судьбы, и она, судьба, всегда пошлет ему утешение. А вот слова разумнейшего Эразма из Роттердама. «Любая вещь имеет 2 лица, подобно алкивиадовым селенам, и лица эти отнюдь не схожи с другими. Снаружи как будто смерть, а загляни внутрь, увидишь жизнь. И наоборот, под смертью скрывается жизнь, под красотой безобразие, под изобилием жалкая бедность, под позором слава, под ученостью невежество, под мощью убожество, под благородством низость, под весельем печаль, под преуспеванием неудача, под пользой вред». Коротко говоря, сорви маску у Селена и увидишь как раз обратное тому, что рисовалось с первого взгляда. Алкивиад, древнеафинский царь, жизнь которого была полна взлетов и падений, книга Эразма называется «Похвала глупости». Вряд ли Бенвенуто читал эту книгу. и уж, наверное, не знал о судьбе Алкивиада, но мудрость их была ему понятна.